Глава 17. Свой человек. У людей, кажется, есть такая поговорка: беда не приходит одна. Это правда. Одна беда непременно тянет за собой другую. Раньше я, несокрушимый Хули Цзин, лишь смеялась над этими словами. Теперь беда пришла и ко мне. Пришла не одна. Первой бедой была весть о смерти учителя Тая. Когда пару дней назад я узнала, что он лишь тяжело ранен, то возликовала. Это значило, что умру я, но я все равно благодарила Будду. Теперь оказалось, что он все-таки умер. Как это могло случиться? Неужели весточка о нем не дошла до ордена? Даосы столь могучие, что смеют противостоять нам, оборотням, столь искусные, что им приписывают воскрешение мертвых. Отчего они не спасли мастера-наставника? Это была сокрушительная весть, подлинная беда. Неужели я никогда не избуду свою карму и так и буду жить столетиями в образе демона-убийцы? Но была беда и другая. Эта беда была еще не ясной, она только проступала контурами сквозь завесу грядущего. Беда называлась «Ученик». И вот я стою сейчас и вспоминаю, что было. Убив, как мы думали, учителя Тая, мы завершили кое-какие дела в Москве и купили билеты на следующий день. В самолете Юн Вэй вдруг заметил некоего юнца, который, по его мнению, дерзко на меня смотрел. Сперва я только посмеялась, потом все-таки решила глянуть на дерзкого. Я взглянула на него, и сердце мое сжалось. Я узнала его. Это был тот самый, который ехал с учителем Таем. Я быстро отвернулась. Может, Юн Вэй про него забудет? Но это была наивная надежда. Брат тоже узнал его. Узнал и встревожился. Если этот человек — ученик Тая, то вот в момент смерти мог передать ему свою силу. Есть такое мастерство — дайгун, прямая передача силы от учителя к ученику. Ученик при этом совершает качественный скачок. Если мистическую силу учитель Тай передал ученику, лисам следует опасаться его. План в голове Юн Вэя созрел мгновенно. Он заставил меня выманить этого человека. Нужно было разглядеть его поближе. Я не сопротивлялась, я надеялась передать ему предупреждение. Мы стояли с ним в небольшом закутке, я смотрела на него, а он на меня. Я хотела предупредить его, но как? У моего брата, как и у всех лис, очень тонкий слух. Скажу в голос, брат услышит и догадается. Нельзя так рисковать. И тогда я прошептала беззвучно, одними губами: «Спасайся!» Если он ученик Тая, он должен понять, о чем речь. И я неслышно повторила еще раз: «Спасайся!» Но, увы, он только смотрел на меня и, кажется, даже не понял, что я ему сказала. «Брат, я слышала, уже шел к нам по коридору, а он все смотрел. Я давно не видела такого взгляда. Может, никогда за всю свою долгую жизнь. Восторг, восхищение, вожделение, похоть, робость, боязнь. Как только на меня не смотрели мужчины. Но этот смотрел на меня с каким-то особенным чувством. Нет, я вспомнила. Был еще один человек, который смотрел на меня так же. Это был первобытный охотник. Тот самый, который увидел меня, когда я купалась в реке. Но как же определить этот взгляд? Не знаю. Может быть, это любовь? Конечно, это совсем не та любовь, которую я видела в глазах Хэшана Махаяны. Это нечто совсем другое, не менее волнующее. Может, влюбленность? Как это назвать? Есть вещи, в которых я совершенно неопытна. Это человеческие чувства. Они такие яркие, тревожащие. Но я в них так мало понимаю. Здесь я совершенный ребенок. Брат обменялся с ним визитками. Теперь я знаю, как его зовут. Александр Юрьевич Липинский. Правда, толку мне от этого никакого. Зато брат сможет за ним следить всюду. Его визитка — это радиомаяк. А дальше нужно было только улучшить время, чтобы поставить печать. Наша печать — это знак подчинения человека лисам. Из него мог выйти хороший слуга для Хули Цзин. Он силен, тренирован. Если же в нем есть часть силы учителя, то ему и вовсе цены нет. Прежде чем укусить Александра, брат на всякий случай доложился Хо-Ху. Ответ пришел очень быстро. «Ничего не предпринимать. Возвращайтесь в чертоги». «Значит, у них на него свои планы», — сказал Юнвэй. «Я так и думал, что дело нечисто. Но нам все равно, мы свою задачу выполнили. Учитель Тай мертв». Всякий раз, когда он так говорил, сердце мое болезненно сжималось. Юнвэй свою задачу выполнил, а вот я свой долг нет. Я слабая, никчемная, ни на что не способная. Вокруг меня гибнут удивительные люди, а я только и могу что орошать рукава слезами. Теперь, наконец, я поняла, что значит быть человеком. Это значит не иметь достаточно сил, чтобы управлять судьбой. Да, судьба испытывает меня, испытывает беспощадно. Я стою перед братом и думаю, как поступить. Александр оказался для огненной лисы человеком гораздо более ценным, чем мы ожидали. За ним она послала самого хранителя бездны Цунху. Тот наложил на него великое заклятие, обрушил в бездну. Выйти оттуда должна была тень, могучая, страшная, послушная только царице лис. Но что-то сорвалось в хитроумном плане, что-то пошло не так. Во-первых, даосам удалось отбить тело Александра. Это не очень-то пугало Хо-Ху. Даосы могли снять обычное заклятие, но до бездны им было не дотянуться. Тут бессилен был даже старый Джан Галао. Дальнейшее было просто. Похитить тело Александра, после чего вернуть его сознание из бездны, и новая тень готова. Однако тут случилось непоправимое. Он сам покинул бездну. Это было невозможно, но это случилось. Освободить человека из бездны могли только двое — хранитель бездны и сама Хо-Ху. Цунху клялся, что он тут ни при чем, но огненная лиса ему не поверила. Она казнила Цунху и отправила его в бездну теперь уже навеки. Однако Цунху был тут и правда ни при чем. Я сопоставила кое-что, и мне все стало ясно. Александр покинул бездну в тот миг, когда сердце его учителя, находившегося на другом конце земли, окончательно остановилось. Ни один из живущих, кроме огненной лисы и Цунху, не мог открыть врата бездны. Но учитель Тай в этот момент и не был живущим. Тело его было уничтожено, однако дух странствовал свободно. Последним усилием он проник в бездну и вытащил ученика. Вообще-то это не по силам даже мастеру-наставнику Школы Сокровенных Небес, но он уже не был человеком. Это был чистый дух, чистый и необыкновенно могущественный. Он спустился в бездну, спас Александра и вытащил его, а сам, обессиленный неимоверным подвигом, покинул землю. И я поняла это так отчетливо, что странно было, как этого не видят другие. Конечно, я никому не сказала, я радовалась втихомолку. Только радость моя была недолгой. Хо-Ху решила вернуть Александра. Теперь он был очень опасен. Силы его умножились многократно. Страшный вопрос стоял перед владычицей. Кем вышел из бездны Александр? Тенью или человеком? Если тенью, он сослужит лисам великую службу. Если человеком, он станет причиной нашего падения. Чтобы решить это, необходимо вернуть его к нам. Тут есть два способа. Первый — потребовать от даосов выдать нам Александра. Иначе мы откажемся от перемирия и начнем войну. Второй способ — шпионский — украсть Александра. Оба способа очень опасны, трудоемки и не очень надежны. Даосы могут не согласиться на шантаж. Они ослабели за последние несколько веков, но все-таки еще в силах обороняться. К тому же у них есть Александр. Теперь, после смерти мастера-наставника, он может быть самый грозный наш враг. Что касается второго способа, это задание будет потруднее, чем убить учителя Тая. Мы ведь должны не просто уничтожить Александра, мы должны доставить его к царице живым. Если он этого не захочет, шансы наши близятся к нулю. И тут уж все равно, от чего погибнуть, от рук Александра или от палача. Но царица Хо-Ху придумала третий путь. Она решила использовать первый и второй способы одновременно. И вот я стою перед братом и смотрю прямо ему в глаза. «Мы погибнем», — говорю я. «Нам не выполнить это задание». Он улыбается. В этой улыбке столько гордости и сознания собственного превосходства, что даже я начинаю злиться. «Да, мы погибнем», — кивает он, — «если пойдем прямиком. Но у нас есть обходной путь». «Обходной путь? О чем это он? Какой обходной путь?» «У Александра есть слуга», — говорит брат. «Его зовут Сяо Гу. Этот слуга — мой человек». Всемилостивый Будда, милосердная Гуанинь, трое чистых, У Цайшэнь, Вэнь Цайшэнь и даже Гуй с ними, восемь бессмертных. Цайшэнь — бог богатства. У Цайшэнь и Вэнь Цайшэнь — два его воплощения, военное и гражданское. Сяо Гу сразу понял, что ничем хорошим вся эта история не кончится, а наоборот, кончится самым скверным образом. Попасть в лапы к даосам — что может быть хуже? И если бы его спросили, что в этом такого уж плохого, он бы с ответом не затруднился. Во-первых, милосердный Гуанинь, никто и никогда не бил Сяо Гу с такой силой. В жизни он не получал таких тумаков и даже представить себе не мог, что такое существует на свете. Конечно, бивали Сяо Гу и раньше. Он не какой-нибудь неженка. Приходилось терпеть и от недовольных клиентов, от хозяина ресторана пинки получал такие, что дай шанди всякому. И это он еще не вспоминает о родителях, которые тоже были любители руку к телу приложить. Однако ничего подобного здешнему разгулу ему переживать не приходилось. Избили так, что до сих пор ходил по одной половице, вздохнуть боялся, все ребра ныли. При этом подлые даосы били не сами, это еще было бы понятно. Они отколотили его руками хозяина, перед этим заколдовав, чтобы тот не понимал, что он делает. Как он подскочил с Кана, как даст рукой в морду! Сяо Гу думал, что его насквозь пробили. После такого удара здоровье его сильно пошатнулось, а на теле даже синяков не осталось, так что и в полицию теперь не заявишь. Всемилостивый Будда, до чего же мы так дойдем? В другой раз проклятые даосы забьют его до смерти и скажут, что это для его же пользы. В том смысле, что это очень полезно будет для последующего перерождения. И в следующий раз он родится на свет уже учителем английского языка или гидом Дао Ю. А то, и чем черт не шутит, сразу иностранным чертом с кучей долларов в карманах. Это, конечно, все прекрасно и соблазнительно, но только он, Сяо Гу, предпочел бы какой-нибудь менее травматичный способ перерождения. Ведь в кого ты переродишься, это еще вопрос. А то, что калекой останешься, на этот счет сомневаться не приходится. Но даже не это было самым ужасным. Хуже всего было то, что даосы втравили их в историю с лисами, и лисы твердо решили добиться выдачи. Сяо Гу это отлично понял. Те, кто думает, что Сяо Гу обычный дурак и не способен подслушать под дверью простой разговор, те сами последние дураки. Конечно, Сяо Гу услышал ультиматум почтенного Рахимды. Уж он-то понимал, что если лисы за кого взялись, так просто они не отстанут. Про это везде говорится. Никого нет злопамятнее, чем эти рыжие демоны. Уж лучше попасть в лапы к летающему трупу, чем вызвать ненависть лиса. Двоюродный дедушка со стороны матери рассказывал, как его тесть однажды прогневал лиса. Так у этого почтенного человека все кишки вылезли через рот наружу, и он умер от голода, потому что ничего не мог жевать, кроме своих собственных внутренностей. Сяо Гу не знал, чем его хозяин так насолил лисам, но он точно знал, что пора отсюда удирать. Пришло время проявить свойства, которые иностранцы называют прохиндейством, а сами китайцы зовут разумным подходом к делу. Злые люди скажут, что все это Сяо Гу не сам придумал, что это ему подсказали. Кто же подсказал милосердный Гуанинь? Красноволосый мафиозу! В черных очках, вот кто! Вот уж кого меньше всего ожидал тут встретить Сяо Гу, так от его. Господин Юн Вэй, так он представился, выскочив перед ним, как чертик из табакерки. Сяо Гу как раз отправился в лесок по большой нужде. И на тебе, всемилостивый Будда. Перед ним стоит и смотрит на него через свои страшенные очки этот самый господин Юн Вэй. Сяо Гу еле успел штаны застегнуть, а то бы вышло совсем нехорошо, некультурно. Разговор у них случился, что греха таить, не особенно дружеский. Господин Юнвэй напомнил Сяогу, как спас его от тюрьмы, и что значит, он, Сяогу, теперь ему по гроб жизни должен быть благодарен. Сяогу, понятное дело, заспорил. Говорил, что, во-первых, помогать людям еще всемилостивый Будда велел, а во-вторых, ничего такого он не совершал, это было недоразумение. И, наконец, если уж на то пошло, он, Сяогу, готов возместить ущерб. Сколько там с него? 10 юаней, кажется. Хоть сейчас, милосердная Гуанинь. И Сяогу стал рыться в карманах, стараясь нащупать купюр поменьше. Не юани, а дзяо. Китайский юань состоит из 10 дзяо, или мао, и 100 фэней. Но проклятый господин Юнвэй не пожелал так рассчитываться. Он сказал, что свои юани Сяогу может оставить себе на добрую память, а рассчитываться с ним придется иначе. После чего Юнвэй взял Сяогу за горло, видно для убедительности, и, встряхивая время от времени в воздухе, велел ночью вывести хозяина в лес, где его уже будут ждать другие добрые господа и отправят его туда, где ему будет очень и очень хорошо. На это все Сяогу и возразить ничего не мог. Такая железная у бандита была рука, только пикал тонко и редко. Когда, наконец, его поставили на землю, Сяогу неожиданно обнаружил, что в лес-то он, оказывается, собирался вовсе не по большой, а по малой нужде. Немного переведя дух, Сяогу сообщил Юнвэю, что план этот прекрасный и почтенный, и лично ему, Сяогу, очень нравится. Одна беда. Даосы заперли хозяина в каменном мешке и никуда не пускают, а открыть дверь никак невозможно. «Не ври», — сказал ему на это Юнвэй. «Хозяину, может, и не позволяют выйти из пещеры, но ты-то можешь туда и войти, и выйти. А если можешь выйти, можешь и хозяина оттуда вывести». На это Сяогу не нашелся, что сказать. Он, моргая, глядел в черные, как колодец, очки гангстера и чувствовал себя на редкость несчастным. Однако ум его, верткий ум китайца, подсказал ему хороший выход. Совсем согласиться, а потом рассказать все хозяину. «А надо будет, расскажем и старому даосу. За нами не заржавеет. Пусть-ка попробует даоса взять за горло, посмотрим, что выйдет. Учитель Джан никого на свете не боится, и уж точно не побоится он какого-то там Юнвэя. Наоборот, это Юнвэй его боится. Вон как нервно по сторонам оглядывается. Решено. На все соглашаемся, а потом ябедничаем старцу». На беду Юнвэй, кажется, прочитал мысли Сяогу. Да и мудрено не прочитать, мысли самые простые. А прочитав, обошелся с бедным Сяогу очень сурово. Ткнул ему пальцем в живот так, что перебил все дыхание и сказал: «Только попробуй сказать старому Джану, разорву на кусочки». И разорвал бы, милосердная Гуанинь, по лицу, видно, разорвал бы и не задумался. Ну, против такого аргумента у Сяогу доводов не было, да и быть не могло. И он на все согласился. Получив подробную инструкцию, Сяогу затрусил прочь из леса, время от времени оглядываясь на ужасного господина Юнвэя. Но только оглядывался он зря, потому что никакого господина Юнвэя уже и в помине не было. Да и был ли он вообще всемудрейший Лао Цзы? Может, все это только почудилось Сяогу? Нет, не почудилось. Никак не почудилось. Синяк на животе, оставленный железным пальцем, до сих пор ныл. Сяогу трусил по тропинке, спотыкался о мышиные норы, о корни деревьев, и сердце его замирало. Предательство, всемилостивый Будда, измена, вероломство, нож в спину хозяину. Этот груз не по плечам несчастному Сяогу. Одно дело украсть сосиску. Поступок, прям скажем, некрасивый, недостойный благородного мужа, но отступничество, клятва преступления. Другие скажут, что никаких клятв он хозяину не приносил, да и вообще, что за хозяин такой, заморский черт? Но ему, Сяогу, это все равно. Хозяин был добр к нему, хозяин подобрал его избитого на пороге гостиницы, накормил, дал работу и денег. Хозяин спас его от полиции, и теперь он сдаст его рыжему бандиту? Не бывать этому, милосердная Гуанинь, не видать им хозяина, как своих всемудрейших Лао Цзы ушей. Он, Сяогу, вот что сделает. Он придет к хозяину, все ему расскажет и предложит бежать. Но не для того, конечно, чтобы сдать его Юн Вэю, упаси Будда, а для того, чтобы скрыться от них ото всех, и от лис, и от даосов. Вот это прекрасный выход. Вот теперь он подлинный Цунь Ци, настоящий благородный муж. И пусть кто-нибудь попробует его обвинить в неверности, продажности и злонамеренности. Так мелким шагом Сяо Гу дотрусил прямо до пещеры, где держали теперь его хозяина. Мерзкие даосы ополчились на хозяина и уже второй день мариновали его в заперти. Да еще и кандалы на руки навесили. Ну да это не беда. Главное — вывести хозяина из темницы, а там разберемся. Едва Сяо Гу подошел к двери поближе, как от скалы отделился темный силуэт и преградил дорогу. Это был здоровяк У Цай. Он теперь охранял хозяина. «Стой, кто идет?» — сурово спросил У Цай. «И ведь отлично видел, кто идет, но все равно спросил». «Ну да, это им так положено, охраняющим. Такое, стал быть, у них ритуал Ли». «Я иду», — смиренно отвечал Сяо Гу. «Недостойный слуга моего господина». Однако У Цай не спешил его пускать. Стал расспрашивать, зачем, да почему ему нужен хозяин. Сяо Гу стал врать напропалую, но У Цая не убедил. Пройти удалось только после того, как Сяо Гу пригрозил нажаловаться старому даосу. Это подействовало. Наставник Джан разрешил Сяо Гу посещать хозяина в любое время, и У Цай об этом знал. «Только недолго», — пробурчал он, прежде чем открыть тяжеленную дверь. «Сколько надо, столько и пробуду», — гордо отвечал ему Сяо Гу. Про себя, естественно, отвечал, не вслух, чтобы лишний раз не злить громилу. Юркнул он в образовавшуюся щель и застыл на месте от неожиданности. Хозяин сидел прямо перед ним на широкой, грубо струганной лавке, которую он пользовался для сна. Но не это, конечно, поразило Сяо Гу. Что он сидящего на лавке хозяина не видел? Поразил Сяо Гу печальный грустный вид его господина. Другие, может, и не поняли бы, что тот грустит. Решили бы, что вид задумчивый или даже романтический. Но Сяо Гу не обманешь. Он сразу видит, где печаль, а где все остальное. Сяо Гу сразу смекнул, что дела хозяина плохи. Значит, его план спасения будет тут как раз кстати. Он пока не стал ничего говорить, решил выждать немного. Кто-то ему рассказывал, что нельзя внезапно обращаться к задумчивому человеку. Это все равно, что резко разбудить спящего. В этом случае душа может выскочить из тела и обратно не вернуться. Поэтому Сяо Гу просто тихо прошел в угол пещеры и уселся там на корточках, не выпуская, впрочем, хозяина из виду. Тот, кажется, даже его не заметил. Впрочем, нет. Хозяин, конечно, заметил его, только не сразу заговорил. Может быть, тоже боялся, что у него, Сяо Гу, душа от испуга вылетит из тела. Учитывая, какой он испуг перенес недавно, это вполне могло случиться. Так или иначе, хозяин его заметил, а заметив, заговорил. «Зачем пожаловал?» — спросил хозяин. Это был звездный час Сяо Гу. Он выпрямился в полный рост, приосанился и заговорил красивым и звучным голосом. «Хозяин», — сказал он, — «лисы-оборотни пришли по нашу душу». Фраза эта казалась самому Сяо Гу очень значительной. Он ее не вдруг придумал. Однако хозяин только головой кивнул рассеянно. «Я знаю», — отвечал хозяин, даже не взглянув на своего верного слугу. «Знать недостаточно», — мудро заметил Сяо Гу. «Надо спасаться, и чем быстрее, тем лучше». Хозяин молчал минуту-другую. Сяо Гу даже забеспокоился, не заснул ли он снова. «Хозяин!» — потеребил он господина. «Хозяин, вы слышите меня? Нам надо бежать. Я придумал план. Ночью мы тихо выйдем из дома и угоним грузовик. К утру будем уже внизу. Там сядем на поезд до Пекина, только нас и видели. Столица большая, нас не найдут». Хозяин по-прежнему молчал. Сяо Гу стал немного обидно. Он придумал такой замечательный план. А на тебе, никто не оценил. Если на то пошло, он может вообще ничего не придумывать, а уйти в туалет, сидеть там и скорбеть о несовершенстве мира, подобно великим поэтам древности. Сяо Гу, хоть и не окончил университет, знал, что лучшие свои стихи поэты придумывали, сидя в кабинках уединенных мечтаний. Так красиво в древности назывались туалеты. Ведь вдохновение — такая вещь. Где застигло тебя, там его и хватай. И если вдохновение вдруг пришло в туалете, Неужели же надо подхватываться и со спущенными штанами, сверкая голым филеем, бежать в дом, где есть бумага, тушь и кисти? Нет, конечно. Старые поэты были не такие дураки. Они клали в туалете на специальную полочку все нужное. Все драгоценности ученого кабинета. Рисовую бумагу, тушь, тушечницу, кисти, даже личную печать. И если вдохновение прихватывало их в туалете, они тут же изливали его в прочувствованных строках. Позже их примеру последовали также прозаики, философы. Одни только художники упирались и не хотели творить в туалете. Ну, так всегда есть люди, которые противоречат прогрессу. Пока Сяо Гу обиженно размышлял о высоких материях, хозяин так и сидел молча, глядя перед собой. На лице его было сложное выражение. Ох уж эти иностранные черти. У них по лицу ничего не поймешь, словно катком проехали. Видно, что выражение сложное. А что оно значит, неизвестно. Наконец Сяо Гу не выдержал. «Я провинился перед хозяином», — громким голосом заявил оскорбленный Сяо Гу. «Хозяин не хочет меня слушать и не удостаивает своего верного слугу ответом». Тут, видно, хозяину сделалось стыдно, и он заерзал на месте. «Ты извини», — сказал он Сяо Гу. «Но только я не могу никуда идти». «Как это не можете?» — всполошился Сяо Гу. «У вас отнялись ноги. Подлые даосы навели на вас порчу». «Не в этом дело», — отвечал хозяин и посмотрел на Сяо Гу грустно. «Если я сейчас сбегу, лисы страшно обозлятся. Они будут мстить даосам и уничтожат множество ни в чем не повинных людей». «Милосердная Гуанинь, о чем вообще речь? Уничтожат неповинных людей. Да кто они хозяину, эти люди? Они же не родственники, не друзья. У него нет с ними связи и Гуаньси. Они его не знают и не смогут отомстить. Так что о них думать?» «Они люди», — повторил хозяин. «И они не виноваты в том, что лисы требуют меня выдать». Сяо Гу кивнул, но все равно ничего не понял. «У этих иностранцев вечно какая-то каша в голове. Жалко ему, видите ли, каких-то там людей. И что же теперь? Из-за них сидеть и ждать, пока до тебя лисы доберутся?» Недовольные мысли Сяо Гу прервал хозяин. «Ты вот что», — сказал хозяин. «Тебя они не ищут, ты лисам не нужен. Я думаю, тебе лучше уйти, а то попадешь под раздачу ни за что, ни про что». «Вот это новости, милосердная Гуанинь! Сяо Гу должен бросить хозяина на растерзание лисам, а сам уйти? Куда же это он уйдет, интересно, если ему еще до сих пор не выплачена зарплата за предыдущие 3 дня?» Словно почувствовав настроение Сяо Гу, хозяин сунул в карман руку и вытащил 3 бумажки по 100 юаней. «Вот, возьми», — сказал он. «Спасибо тебе, ты был хорошим помощником». Сяо Гу понял, что все-таки даосы вернули хозяину кошелек. Ему стало немного легче, но и обиднее тоже. Стоило таскать у хозяина кошелек, чтобы потом вернуть его назад. Уж он бы такую глупость в жизни не совершил, будьте уверены. Если к Сяо Гу что-то попадает в руки, обратно это можно вырвать только вместе с руками. Хозяин, видно, неправильно понял замешательство Сяо Гу, а потому вытащил еще 100 юаней и присовокупил к предыдущим. Увидев такую сумму, Сяо Гу от умиления чуть не расплакался. Он быстро сунул деньги в карман и бросился в ноги господину. «Хозяин!» — кричал он. «Я вас не брошу! Сяо Гу пойдет за вами даже на смерть!» Но хозяину, у которого в кармане до черта еще было 100 юаневых бумажек, видно, такая идея не очень понравилась. «Это лишнее», — сказал он, слегка нахмурясь. «Сегодня ночью, когда стемнеет, ты должен бежать отсюда». Поняв, что новые бумажки все равно не дождаться, Сяо Гу быстро вытер слезы, которые сами собой почему-то навернулись на глаза, и поднялся с земли. «Ну как же я побегу?» — сказал он. «Если я не умею водить грузовик!» На самом деле Сяо Гу и легковые машины водить не умел, но об этом он решил умолчать. К чему ненужные детали? «Пойдешь пешком», — отвечал хозяин. «Дорога приведет тебя прямо к подножию гор. А там и до вокзала недалеко». «Пешком? Всемилостивая Гуанинь! Для того ли Сяо Гу устраивался на службу к богатому иностранцу, чтобы топтать ноги на горных дорогах?» Но, вспомнив о 400 юаней, которые лежали у него в кармане и грели бедро, Сяогу решил особенно-то не привередничать. «Что ж», — сказал он, — «пешком так пешком, китайцы любят пешие прогулки». Насчет пеших прогулок это он специально сказал, чтобы польстить хозяину. Известно, что иностранцы ничего о китайцах не знают и всегда рассказывают про них какие-то глупости. Например, что китайцы очень трудолюбивые и работают буквально сутки напролет. «Милые мои, да кто вам это сказал? Если бедный китаец работает по 20 часов в сутки, так это только потому, что иначе с голоду помрёшь». Ведь хозяин собака платит ровно столько, чтобы ноги не протянуть. Еще иностранцы рассказывают, что китайцы очень любят рис. Любят, конечно, если ничего другого нет. Полюбишь и рис. А если бы человеку дали свинины, говядины, рыбы, крабов, морских огурцов, тогда зачем ему этот рис? Никто к нему даже пальцем не притронулся бы. Пропади он пропадом. Вот и с хождением пешком та же история. Много в Китае велосипедистов. А еще больше пешеходов. Почему они не ездят на машинах, спрашивают друг друга иностранцы. И сами же себе отвечают. Потому что любят фитнес, велосипедные пешеходные прогулки, а на самом деле у них просто нет денег на машину. Вот вам и весь фитнес. У кого хватает на велосипед, ездят на нем. Остальные ездят на собственных тапочках. В общем, Сяогу тихо и грустно отошел от хозяина, чтобы не мешать его медитациям. И стал мозговать, как бы лучше улизнуть отсюда. Хотя хозяин разрешил ему сбежать, неизвестно, как на это посмотрят сами даосы. Может, они как раз хотели бы, чтобы Сяогу остался для каких-нибудь неизвестных надобностей. Рано или поздно лисы хозяина доедят, тут и Сяогу пригодится. В общем, до поры до времени надо было действовать тайно. Талантливый и несравненный во всех прочих отношениях Сяогу машину не водил, поэтому блестящая идея с угоном грузовичка отпала сразу. Нужно было идти пешком. Но ничего, ноги человеку тоже зачем-то даны. Сюда они ехали на машине и ехали не один час. Значит, идти предстояло как минимум пару дней, а то и больше. Первым делом следовало запастись едой. Таясь ото всех, и в первую очередь от здоровяка У Цая, Сяогу потихонечку набил мешок всякой едой. Да, так вот, он натаскал еды, умял ее в мешок и под покровом ночи покинул страшное гнездовье даосов. По узкой тропинке он пробирался от дерева к дереву, стараясь даже головой лишний раз за ветки не задевать. Вокруг была почти полная темнота, только от звезд струился слабый свет. Внезапно Сяогу почувствовал на своей щеке что-то мокрое. Попробовал языком, ощутил, что это еще и соленое. Так он понял, что плачет. Сяогу плакал, плакал, не стыдясь, ведь настоящий мужчина слез не стыдится. Больше жизни ему теперь было жалко хозяина. Он не хотел с ним расставаться. Но хозяин сам выбрал свою судьбу. Сначала Сяогу ушел очень осторожно, оглядываясь по сторонам. Боялся он, впрочем, не столько даосов, сколько зловредного бандита господина Юнвэя. Кое-кто, может, забыл, но он-то прекрасно помнил, что этой ночью Юнвэй ждал его в условленном месте, чтобы Сяогу передал ему хозяина из рук в руки. И хотя Сяогу шел совсем в другую сторону, на всякий случай все равно держал ухо востро. Так, крадучись, Сяогу пробирался к дороге. Выйдя на дорогу, он почувствовал себя увереннее. Теперь его вряд ли хватится. Честно говоря, на него тут вообще очень мало внимания обращали. Не всякий раз даже звали поесть. Но слава Будде, Сяогу и сам парень не промах. Может промыслить себе какую-нибудь еду. Тем более, когда холодильник полон, а здесь холодильник был всегда полон. Надо сказать, раньше Сяогу ни разу не видел такого большого холодильника. В него могла спрятаться пара иностранцев средней упитанности. Да и еще бы и для китайца место осталось. Вот Сяогу потихоньку туда заглядывал и забирал оттуда разные полезные продукты, чтобы поддержать пошатнувшееся от даосских бесчинств здоровье. Но когда дело дошло до лисьих ультиматумов, никакие продукты, даже самые для здоровья полезные, не могли удержать здесь Сяогу. Лучше уж быть голодным, чем попасть в лапы к Ху Ли Цзин. Это Сяогу знал точно. Конечно, если бы ему еще пару дней назад сказали, что он по собственной воле откажется от обеда, он бы в жизни не поверил. Еще неделю назад он жил беззаботной жизнью официанта, и ему и в голову не могло прийти, в какую сторону двинется линия его судьбы. Размышляя об этой и других загадочных материях, Сяогу все дальше спускался по дороге. Точнее сказать, поднимался. Хотя, милосердная Гуанинь, почему это он поднимался? Сяогу ведь собирался спуститься вниз к людям и вовсе не хотел лезть на вершину, где одни горные орлы да дикие звери. При мысли о диких зверях он содрогнулся, потом огляделся по сторонам. Вокруг было тихо и темно. Глухо чернели деревья по обеим сторонам, но дорога точно вела вверх. Сяогу плюнул с досады. Видно, в темноте он выбрал не то направление. Броня себя за глупость, Сяогу повернулся и пошел в обратную сторону. Ночь лезла за шиворот, щекотала холодным дыханием, по спине бежали мурашки. Он шел, наверное, не менее получаса, пока не понял, что дорога опять ведет вверх. Сяогу испугался. Он остановился и стал лихорадочно думать. Если в правую сторону дорога шла вверх, то в левую она должна была идти вниз. И наоборот. Но в какую сторону идти ему, Сяогу? Вправо он уже ходил, влево тоже. И всюду дорога рано или поздно начинала идти вверх, то есть уводила его от людей. Он еще раз огляделся и вдруг увидел, что никакой дороги вокруг нет. Вокруг холодной пустой пастью дышала ночь. Деревья плескали над головой черными ветками. Сяогу метнулся в одну сторону, потом в другую. Тут был невысокий подлесок, в котором Сяогу немедленно запутался и затих. Ночь уже окончательно вступила в свои права. Кругом было так темно, что если даже ткнуть пальцем в один глаз, а потом во второй, темнее уже все равно бы не стало. Сяогу щупал руками колючие кусты, лихорадочно соображая, что же ему теперь делать. Где-то послышался шорох. Сяогу немедленно вспомнил, что он в горах, а вокруг него дикие звери, ядовитые присмыкающиеся и хищные птицы. Ходили слухи, что в горах водятся даже драконы с тиграми. Но в это Сяогу не верил, полагая такие рассказы сказками для маленьких детей. Он же, как известно, был без пяти минут студентом. Оставалось только накопить денег на обучение. Итак, в драконов Сяогу не верил. Но он не расслышал от знающих людей, что в горах водятся орлы такой величины, что они без труда поднимают в воздух быка. Потом взлетают повыше и бросают быка на скалы, чтобы мясо его сделалось мягче и нежнее, а обед из него получился вкуснее. Сяогу, хоть и отродясь в быках не ходил, однако был против того, чтобы его бросали на скалы, даже ради такой благородной цели, как вкусный обед. В кустах снова зашуршало уже ближе. Сяогу вытаращил глаза изо всех сил, но опять ничего не увидел. Ему сделалось так страшно, что хоть волком вой. Он пытался вспомнить какую-нибудь подходящую молитву для защиты от диких зверей, ядовитых гадов и хищных птиц. Но в голову ничего не лезло. И тут странный шорох послышался так близко, что Сяогу, вскрикнув, прыгнул в сторону. Точнее сказать, хотел прыгнуть. Он так увяз в кустарнике, что мог лишь забиться, как огромная навозная муха, в тёнетах паука. Поняв, что застрял намертво, Сяогу отбросил сантименты и загласил так громко, что верно разбудил всех небожителей, по ночному времени уже улегшихся спать в небесном дворце. Но какое дело было Сяогу до небожителей, если его собирались съесть прямо так, без лука и имбиря? Дальше произошло что-то невозможное. Кто-то взял его за шиворот, встряхнул и поставил на ноги. В воздухе зажегся карманный фонарь и ударил светом ему в лицо. Совершенно ослепленный Сяогу слабо закрывался рукой. Он еще не видел, кто перед ним, но сразу узнал эту железную хватку. «Милосердная Гуанинь, всемилостивый Будда, спасите и помилуйте!» Юн Вэй, а это, конечно, был он, отвел в сторону свой фонарик. В слабом электрическом свете полуослепший Сяогу увидел знакомое, словно слепленное из глины злое лицо. Рыжие волосы и черные очки. Зачем ему сейчас черные очки, ведь на дворе ночь? Умирая от ужаса, успел еще подумать Сяогу. Словно услышав его мысли, Юн Вэй снял очки и приблизил лицо. Глаза его были ослепительно синими. Сама смерть заглянула этими глазами в душу Сяогу.